В Англии оппозиция сильно смеялась над министерством, сильно смеялась над подвигами королевского флота, посланного на защиту Швеции и не помешавшего русским опустошать ее берега. Англия не возобновляла более попыток к посредничеству. За это дело принялась Франция. Мы видели, что Франция по смерти Людовика XIV в правление герцога Орлеанского сблизилась с Россией, и были важные основания, почему Франция, истощенная, потерявшая свое первенствующее на Западе значение, дорожила этим сближением. Но в то же время личный интерес регента заставлял его сближаться с Англией. Король, который Георг I, был в сильной вражде с царем. Интересы России в Париже защищал в это время барон Шлейниц, переведенный царем к французскому двору от Ганноверского. «Англия, — писал Шлейниц из Парижа в 1718 году, — и здесь старается всеми силами уничтожить действия тройного союза, заключенного между Россией, Францией и Пруссией. Сверх того, я имею подлинные ведомости из Вены, что английский двор велел обнадежить цесаря, чтобы он нисколько не опасался этого союза. Английский посланник при французском дворе Стерс старается уговорить регента, чтобы он способствовал заключению партикулярного мира между королем английским и Швецией и сам вступил в оборонительный союз с Англией и Швецией для противодействия планам вашего величества, грозящим спокойствию всей Европы. Стерс имеет большой кредит у регента. Почти не проходит дня, чтобы не сидели они часа по два запершись. Правда, что эти тайные конференции касаются испанских и итальянских дел, но я знаю, наверное, что и северные дела тут не бывают забыты. Когда Шлейниц объявил регенту об отрешении от наследства царевича Алексея, тот отвечал: «Поздравляю, царское величество, от всего сердца с окончанием такого важного и нужного дела, от которого зависят спокойствие и согласие в семействе царском, благополучие всей российской монархии и всех подданных, твердость и безопасность союзов с Россией заключенных. Царское Величество в бытность свою во Франции открыл мне по секрету о своем намерении. Признаюсь, тогда я боялся, не опасно ли это дело. Но теперь мне остается только удивляться искусству Царского Величества, с каким он поступил в этом деле». Потом регент распространился о своих отношениях к России. «Мое истинное намерение — сблизиться как можно теснее с Царским Величеством и королем прусским. Я стараюсь всеми силами о примирении Испании с цесарем. Но этим самым примирением я сделаю Испанию и Австрию сильными и опасными для Франции. Для избежания этой опасности мне нужно иметь контрбаланс, который всего лучше я могу найти в союзе с Россией и Пруссией, и, если можно, с Швецией. Нужно образовать сильную партию в Германии, что всего лучше сделать через Пруссию. Но я не хочу впасть в ту же ошибку, какую здесь сделали в начале войны за испанское наследство, ибо Франция, заключая союзы в империи, начала с ног, а голову забыла. Но я теперь начну с головы, то есть с царского величества. Одно было на словах, другое на деле. На словах был интерес Франции, верно понимаемый. На деле был интерес герцога Орлеанского, который нужно было обеспечить от притязаний короля испанского. А чтоб с успехом противодействовать Испании, нужно было сблизиться с императором и с Англией. И вот Франция входит в четверной союз с Англией, императором и Голландией против Испании. Мы видели, что угрожаемая с четырех сторон Испания обращалась к далекой России, имевшей с нею одинаковый интерес по неприязненным отношениям к Англии и императору. И в Париже, Испанский посланник Челомари объявил Шлейницу, что король велел ему быть с ним в дружбе и хочет быть с царским величеством в тесной дружбе и конфиденции. Между тем регент продолжал уверять Шлейница в своем дружеском расположении к России, объявил, что четверной союз не имеет никакого отношения к северным делам, не заключает в себе ничего вредного для России, велел поздравить царя с очевидную помощью Божию, оказанную ему в смерти царевича Алексея, велел объявить царю, что по заключении мира и, как надобно полагать, союза между Россией и Швецией, он, регент, вступит в ближайшие обязательства с обеими державами. «Я знаю, — говорил регент, — что король испанский хочет заключить союз с царским величеством. Я ничего не имею против этого союза и надеюсь, что царское величество при заключении его не войдет ни в какое обязательство, противное интересу Франции, короля ее или моему собственному, точно так, как я, входя в обязательство с Англией, не позволил и никогда не позволю внести какое-нибудь условие, вредное для России. У меня одна цель — во время малолетства королевского не дать Франции вмешаться в какую-нибудь войну». Но Шлейниц узнал, что в договоре между Францией и Англией находится секретная статья, по которой союзники и по достижении своей цели относительно Испании остаются в обязательстве взаимного вспоможения до прекращения Северной войны. Шлейниц узнал также, что Англия и император втягивают регента в северные дела посредством всемогущего министра его, прежнего наставника и развратителя аббата Дюбуа, которому император обещал выхлопотать кардинальство, а лондонский двор за союзный договор с Францией заплатил 100 000 ефимков и назначил на все время союза пенсию в 30, а по другим в 50 000 ефимков. Люди влиятельные, члены совета регентства, имена которых Шлейниц опасался предать письму, говорили ему, что в совете регентства герцог Орлеанский предлагал уже принять немедленное участие в северных делах. Но кроме некоторых креатур его, все другие члены совета отвечали, что это участие вовсе не в интересе Франции, и что, по крайней мере, надобно подождать окончания дел испанских. Некоторые конфиденты присоветовали Шлейницу попросить у регента объяснения, почему его слова не соответствуют делу. Застигнутый врасплох вопросом Шлейница, герцог отвечал, что его подлинные намерения и интерес короны французской заключаются в том, чтобы поддерживать равновесие на севере.